сейчас быстренько сквитаемся с тем, что хоть как-то похоже на то, что за окном. Блин, просто я все эти песни много лет назад написал, а теперь просто плачу. Так похожий на...